В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Продолжается наш путь к Великому Посту, и эти подготовительные недели имеют большое значение для всех нас. Хотя преподобный Амвросий Оптинский говорит, что человек может покаяться за одну минуту, но к этой минуте он должен прийти. И неделя Амытарея и Фарисея о блудном сыне, о страшном суде, наконец, прощенное воскресение, которое бывает перед самым наступлением Великого Поста, для того и существует, чтобы напомнить нам о самом главном в нашем покаянии. В течение поста Церковь будет постоянно возвращаться к образам и мытаря, и фарисея, и блудного сына, и напоминать нам о страшном суде, и о том, что прежде чем нам надеяться на испрашивание прощения от Господа, мы должны примириться друг с другом. И вот сегодня у нас неделя о блудном сыне. Мы уже много говорили об этом и размышляли, со всех сторон рассматривали эту богатую тайнами притчу. Обычно мы останавливаемся на блудном сыне, на младшем сыне, который оставил отчий дом. И нам как бы не достает времени, чтобы более подробно сказать о старшем сыне. Только вскользь мы говорим о нем. Да, прежде всего в этой притче говорится о великой радости по поводу возвращения грешника в отчий дом. Поистине больше радости бывает на небесах об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. И все любящие Бога, все принадлежащие к роду Христову, принимают участие в этой радости. И вот мы видим недовольство и зависть человека благочестивого, старшего брата, который представляет здесь действительно тех, кто благочестив, кто никогда не уходил на страну далече, и кажется, ему даже не в чем каяться. По крайней мере, такие люди не совершали грубых грехов. Но смотрите, какую мрачную греховность обнаруживает этот человек внезапно, по случаю возвращения младшего брата. С каким негодованием отворачивается он от него. Он был на поле, когда пришел домой его брат, и когда он возвращался с работы, веселье уже началось. Когда он приблизился к дому, он услышал пение и ликование. Он спросил, что происходит. Ему сказали, что его брат пришел, и отец его устроил пир, и у всех великая радость, что он возвратился здоровым. В Евангелии сказано одно только слово – «здоровым». Обо всем это слово говорит. Он вернулся здоровым и телом, и душой. Не только телом, здоровым, но раскаявшимся, и потому исцеленным от своих пороков. И эти слова показались старшему брату оскорбительными в высшей степени. Он разгневался, сказано в Евангелии, и не хотел войти. Кажется, он требует, чтобы отец выставил его из дома. Послушайте, как он говорит о своих добродетелях, о своем послушании. «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего». Явно, что он перехваливает себя, говоря, что никогда не переступал приказания отца. Иначе не проявлял бы теперь такого упорства в непослушании, когда отец его, выйдя, звал его. Пусть по милости Божией было кому-то из нас дано всю жизнь служить Богу и уберечься от грубых грехов. Мы должны ответить на это только смиренной благодарностью Богу, но никак уж не горделивым самовосхвалением. Теперь старший сын упрекает своего отца. «Ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Он рассержен и потому наговаривает на отца. Нет сомнения, что если бы он попросил его когда-нибудь о чем-нибудь подобном, то получил бы все по первому слову. Но заклание тельца у петенного по случаю возвращения младшего брата вызвало у него гнев и несправедливые упреки в адрес самого отца. Тот, кто считает свои заслуги, и к тому же, как ростовщик надеется иметь с них проценты, говорят святые отцы, рискует дойти до уничижения и отвержения своего господина и отца. Мы должны исповедовать себя совершенно недостойными тех милостей, которых Господь сподобляет нас, и тем более никогда не роптать. Он не хотел войти, не хочет войти человек в дом, где радость, в Царство Божие, ведь это же образ Царства Божия, не хочет войти, потому что другой человек входит в него. Как он может быть в одном доме с таким братом? Пусть даже если это дом Отца, пусть если это даже дом Отца Небесного. Святая Церковь постоянно говорит нам, что мы должны остерегаться общения с такими грешниками, от которых мы можем заразиться грехом. Но мы не должны стыдиться общения с кающимися грешниками, у которых мы можем научиться самому главному, чему должен научиться в течение всей своей земной жизни человек – покаянию. Оно одно единственное, в конце концов, открывает двери Царства Небесного. Он видел, что отец принял младшего брата и поэтому не хотел войти к нему. Не правда ли, что мы бываем слишком высокого мнения о себе, если не можем принять в свое сердце тех, кого Бог принял, тех, кто вступил в дружбу и общение с Богом? Обратите внимание, он не называет его братом, но говорит: «Этот сын твой». И мы слышим здесь не просто надмение, но обвинение в его грехах отца. Он усугубляет вину своего брата и выделяет его худшие грехи. «Этот сын твой, — говорит он, — расточивший имение свое с блудницами». Тот действительно истратил свою часть вполне безумно, хотя не сказано буквально в Евангелии, с блудницами или нет. Может быть, это только говорит злоба и недоброжелательство старшего брата. Вот чем оборачивается все его благочестие долгих лет. Способностью смотреть на все как бы через черный хрусталик, видеть во всем худшее и представлять все в самом мрачном свете, в то время как Отец Небесный наполняет светом и радостью того, кто пришел с покаянием и кто участвует в этом великом событии. Он завидует доброте, которую Отец явил ему. «Ты заколол для него тельца у петенного». Нехорошо завидовать грешникам в самом простом земном смысле, видя, как Бог дождит и светит солнцем на неблагодарные и злые, осыпает их земными дарами, не оставляя их своим промышлением. Но сколь ужасней завидовать кающемуся, когда он получает благодать и милость, каких мы никогда не сподоблялись за все свое благочестие от Бога. Апостол Павел прежде своего обращения был блудным сыном, но после обращения ему дана была большая благодать. Он сам свидетельствует об этом в Духе Святом, со смирением, в истине. Ему дана была большая благодать, чем другим апостолам. Преподобная Мария Египетская и множество других грешников покаянием достигли такой высоты святости, какой не имели иные всю жизнь, подвязающиеся в благочестии. Господь так щедро утешает их, чтобы показать, как ценит он покаяние и как бесконечно Его милосердие, и чтобы мы поняли, как страшна зависть. Вы все знаете это выражение «надежда умирает последней». Это сказано о глубине той долготерпения и милосердия, которую Господь имеет по отношению к каждому человеку. Он долготерпелив и многомилостив по отношению к другому человеку не потому, что он снисходителен к его грехам, а потому, что он видит глубже и дальше. Надежда умирает последней. Но нам следует сказать, что зависть умирает последней, если смотреть на то, что есть темное в человеке. А зависть – это самое страшное, что есть в человеке. Когда человек завидует, в нем совершается торжество дьявола. Завистью, говорит нам Слово Божие, в мир вошла смерть, и всякий раз она входит в наши сердца. Вечная смерть, ад, входит в наши сердца всякий раз, когда мы даем в них место зависти. Победить зависть, научиться радоваться с радующимися, значит войти в победу Христову. Здесь тайна Церкви, тайна Царства Божия, средоточие всей духовной жизни. Что же делать старшему сыну, если, несмотря на все свои подвиги благочестия, он оказывается так позорно побежденным, и зависть гонит его из отчего дома, как некогда себелюбие, сребролюбие и сластолюбие изгнали его младшего брата? Мы должны увидеть снова, какую любовь, поистине побеждающую смерть, являет к нему отец. То, что он совершает по отношению к старшему сыну, поражает не меньше, чем то, что было у него по отношению к блудному младшему. Наш Бог во Христе и долготерпелив, и многомилостив. Его долготерпение, Его милость неисследимая – это единая тайна, крестная Его любви к роду человеческому. Когда старший сын не хотел войти, его отец, выйдя, звал его, умолял его. Он не может сказать: если ты отвергаешь отчую любовь, поступай, как знаешь. Но как он вышел встречать младшего сына, так теперь он выходит и зовет старшего. Он умягчает его сердце, уверяя, что щедрость, которую он оказал младшему сыну, не должна быть нисколько, во-первых, обидной для него. «Мой сын, ты всегда со мной», — говорит он. «Доброта по отношению к нему не отвержение тебя, не умаление трудов, которыми ты трудился, не отнятие того, что тебе принадлежит. Все мое твое, и это значит, и все, что мною дано другому, твое, тебе принадлежит». Но все заключается в способности принять этот дар. Все благочестие, все подвиги, вся благодать, которой сподобляются другой человек, нам принадлежит, если мы будем способны войти в радость этого человека. А если мы не будем способны войти в эту радость, то мы окажемся вне Царства Божия. Слишком много дает нам Господь, и мы не готовы к этому. Бог хочет дать нам все, а мы хотим иметь свою жалкую часть. Раньше младший сын хотел иметь отдельно свое и лишился всего, а теперь старший отделяет то, что имеет от дара отца, и не может принять то, что вместе с его братом предлагается ему. И ему тоже предлагается вместе с братом то, что щедрый Господь открывает в этом пире. И, будучи не в состоянии войти в его радость, готов отойти он с печалью. Однако притча заканчивается таинственными словами. Мы не слышим, чтобы старший брат сказал что-нибудь в ответ отцу. Он молчит, и в нем происходит глубокая внутренняя работа. Мы почти слышим, как он с покаянием и благодарностью вдруг принимает то, что говорит ему отец, этот брат твой, и примиряется со своим братом. Смысл покаяния Великого Поста, к которому мы идем, и смысл Пасхи Господней заключается в том, чтобы мы узнали, что победа над нашими грехами дается только по дару Христа, чтобы мы научились смирению, и чтобы мы вошли в радость Господа своего. Даже если и на этот раз другие будут больше утешены благодатью, чем мы, будем учиться входить в их радость, в эту радость Господа нашего, которая всем чадам Божиим принадлежит, в радость всех, которая откроется в полноте, как наша радость, в Царстве Отца Небесного. Аминь.